Глава 18. Маша. Вздрагиваю. То есть мне нужно будет родить им детей? Обоим, что ли? Но тело отзывается на эти слова. Оно не испытывает страха и хочет этих двоих. Дима двигается ближе, не спуская с меня глаз. Ловит мое дыхание. «Не бойся, нас никогда поняла?» Рычит, целует. «Мы никогда не обидим и никому не позволим». Отдаюсь его губам, обнимаю сильное тело. «Дима, погоди!» «Что такое?» — он смотрит на меня. «Мне нужно кое-что вам рассказать». Мужчины переглядываются. «Я безумно их хочу, но сейчас нужно поведать о нашем странном новеньком, ведь сегодняшнее ночное открытие все меняет». «У нас в группе появился новенький», — рассказываю. «Захар, и он...» «Это он таращился на тебя в университете?» — спрашивает Дэн. «Да, он странный. Точнее, ну, мне тяжело говорить о своих догадках. Я его боюсь. Знаете, как меня к вам тянет, только наоборот. Он пугает». «Чем? Он тебе навредил?» «Почему молчала?» — рычит Денис. «Нет, не навредил, но его слова...» «Он меня самочкой назвал, морщусь. Касался». «Нюхал. Я подумала, что он просто ненормальный, но теперь мне кажется, что он тоже». «Оборотень?» «Да. Глаза такие черные, а взгляд ледяной. Никогда таких людей не видела». «Тебе нельзя находиться с ним рядом», — фыркает Дима. «Дэн, а ты почему ему рожу не разбил? Неужели не понял, что он из наших?» «Не почувствовал», — напряженно произносит Денис. «Слишком хорошо маскируется». А Маша поняла, потому что ее уровень чувствительности в разы выше, чем у обычного человека. Интуиция очень сильная. «Поэтому моя подруга так запала на него», — выдаю. «А я удивилась еще. Он же такой жуткий. Почему?» «Мне нужно позвонить Алине. Срочно! Он может ей навредить. Зачем он здесь?» «Без понятия. Захар. Знакомое имя». Дима встает, аккуратно собирает со стола медикаменты. «Где же я его слышал?» «Ну, в России он явно не один», — фыркает Дэн. «А всех оборотней мы не знаем. Нужно наведаться к Ярцеву. Может, он в курсе о прибытии новичка?» «Есть и другие?» — испуганно округляю глаза. «Мы повсюду, детка», — ухмыляется Дима. «Но обычно оборотни занимают руководящие посты в крупных корпорациях, владеют бизнесами». Прячутся на виду. «Мамочки!» «Не бойся, тебя никто не тронет. Ты наша малышка». «А вы типа авторитеты?» Не унимаюсь я. «Пусть попробуют пойти против медведя», хрустит костяшками Денис. «Разорву любого за тебя». Стараюсь не подать вида, но мне приятно это слышать. Всю жизнь я была невидимкой, выживала и перебивалась, а теперь оказывается, что все неспроста. «Улыбнись, девочка моя», — Дэн обнимает меня. «Понимаешь же, что теперь ни о какой общаге не может идти и речи». «Почему?» — хлопаю глазами. «Потому что наша истинная пара должна жить с нами. Но никаких «но», детка». Дима хитро улыбается. «Прямо завтра ты заберешь вещи из этой дыры». «Но я не могу. Мне нужно позвонить. Я...» Начинаю метаться. «Моя жизнь, хоть и кажется непростой, но все же довольно размерена, и вот так ее менять страшно. К тому же, зная Алинку, она этого Захара доконает, и он ее сожрет. Нельзя этого допустить, я должна помочь подруге». «Держи, звони». Дима протягивает мне мобильный. С большим экраном, современный. Тыкаю, набираю номер по памяти. Гудки. Они испытывают мои нервы на прочность». Начинаю кусать губы. Затем, наконец-то, в трубке слышится сонный голос. «Алло? Алина!» — восклицаю. Камень с души падает. «Ты в порядке?» «Я сплю, блин. Мёдова! Ты там со своим байкером совсем поехала? Чей номер?» «Его», — тихо говорю. «Всё хорошо?» «Не считая того, что очень зла на тебя, да». «Я звонила!» — оправдываюсь, но ты трубку не брала. «Я зла из-за того, что...» «Ты меня посреди ночи разбудила», — гаркает она. «Ты взрослая, Маша, можешь ночевать с кем хочешь». «Увидимся завтра в универе», — тихо спрашиваю, радуясь слышать голос подруги. «Да-да, все, спать», — отключается, а я улыбаюсь. «С ней все хорошо, это главное». «Я голодный», — тянет Дима. «Ты вчера нам ужин испортил, дружище. Так что давай, корми повкуснее», — он обращается к Дэну. «Я отдаю мужчине мобильный. Мне очень хочется обсудить все, что между нами». Но трель желудка вынуждает иначе расставить приоритеты. «Кесадилья испорчена», — Денис взъерошивает волосы. «Давайте что-нибудь покумекаю сейчас. Сэндвичи будете? С вяленым мясом?» «Да», — киваем. Я усаживаюсь на барный стул. Дима рядом, тут же прижимает меня к себе. Мне нравится это их собственничество. «Ты такая сладенькая малышка», — шепчет. «Я так долго ждал тебя, Машенька». «Думал уже все». «Ну, судя по Ольге, вы тут времени зря не теряли», заявляю, снова испытывая жгучую ревность. «И сколько еще таких было?» «Ни одной, клянусь. Ольга — это его боль», — кивает на Дэна. Тот стискивает нож в руках, злится. «Не верю тебе», — игриво хихикаю. «Только спал, ни с кем не встречался», — Дима очень серьезен. «И не любил никогда. Он, кстати, тоже». Мы, оборотни, способны любить лишь свою пару, которую нам дарит Бог Солнце. «Интересно», — прижимаюсь к своему Мишке. «А расскажите мне о себе». «Сначала ты», — отзывается Денис. «Все расскажи, ничего не утаивай, мы должны знать». «Но взамен вы кое-что мне покажете», — опускаю взгляд. «Что?» «Мне неловко просить, но я должна увидеть». Чтобы до конца убедиться, что не сплю, и вся эта сказка реальна, и меня правда защищают два сильных оборотня. «Обращение. Я хочу познакомиться с вашими медведями».